чат не моргнул, чат дальше пошел. Здесь каждый судья и каждая мишень, и пиксельный ад продолжается в день. Меняются ники, маски, цвета, от гоп-стопа до кары. Статья и секунда полета, а под монитором сияет одна пустота, и от нее безнадежна охота бросаться на стены, писать про носы, требовать скрины, как дозу спасения. Модеры с комплексом местной красы лепят баны без тени сомнения. В фоне шуршат президенты, цари, всем похуй на них в этом тесном загоне. Здесь важно узнать, кто скрыт там внутри, кто пьет твою кровь на чужом полигоне. Система фиксирует, вышел из чата и тишина, лишь серверов пыль такая смешная, пиздец и немая расплата. То, что реальность вы стали в пути.